Три. Все это тот же вопрос перспективы, но в более простом и изысканном плане. То, как мы воспринимаем вещи и в этой связи определяем их реальность, истинность или правильность, обязано нашей отправной точке, которую мы занимаем во всеохватывающем континууме. Это заложено в основу, но часто остается незамеченным. Существует тенденция абсолютизировать собственную перспективу, рассматривая все вещи относительно нее, хотя на самом деле относительно именно она. Вся история человечества, в кавычках, включая новейшую, полна эксплуатации, порабощения, несправедливости и нетерпимости всех видов, ставших возможными только потому, что с определенной позиции, с чьей-то точки зрения, это кажется оправданным. Понятно, что базисные представления об устройстве вещей на самом деле очень относительны и зависят от восприятия, от относительной позиции индивидуума, занимаемой в общем спектре. С пониманием происходит целостный сдвиг этой перспективы. Для сновидческого персонажа все в жизни имеет значение и представляется важным. От последней войны до вопросов окружающей среды, того, чему учат детей в школе, или того, как вон тот человек только что посмотрел на вас. Вещи и события кажутся значительными и важными. Похоже, именно ради этого стоит жить. С мыслями о том, что вещи имеют вес и ценность, о благих делах, крестовых походах, принципах и ценностях, вовлекаясь в то, что вы считаете справедливым, борясь с тем, что представляется вам заблуждением, тем самым делая мир лучше. Однако с приходом понимания становится ясным, что все это лишь подталкивает к дальнейшему увязанию в иллюзии и бесконечном страдании. Ценности, кажущиеся абсолютными в сновидении, при более тщательном рассмотрении обнаруживают свою условность. Ценности, которых придерживается одно тело ум, зависят от программности и обусловленности конкретным временем, национальностью, культурой, расовой принадлежностью и семьей, и могут быть прямо противоположны ценностям, за которые с таким же трепетом держится другое тело ум. Правильно, неправильно, добро, зло, важно, неважно, согласно кому, с чьей точки зрения. Всем людям на Земле свойственно считать наиболее близкие им вещи самыми важными. Со своей стороны, вы, конечно же, придете в несравнимо большее отчаяние из-за смерти члена семьи, нежели из-за гибели тысяч людей где-то в другой стране, где вы никогда не были. С другой стороны, террористический акт есть свидетельство зла. С точки зрения еще кого-то, он же есть свидетельство того, что Бог велик. На самом деле это не то и не другое. Это просто есть. Это просто возникает в целостности сознания, совершенно безличностном и абсолютно невовлеченным. Справедливо или несправедливо, важно или нет, все это только ваши проекции с позиции вашего видения. Но видение надперсонального сознания неизменно огромно. Неисчислимое количество жизненных форм в неисчислимых солнечных системах, материя, жизнь и энергия в таких формах, которые мы даже не можем себе представить, в сравнении с которыми вся эта знакомая нам жизнь, сама эта планета, эта Вселенная со всем, что мы знаем о ней или способны вообразить себе, кажутся едва заметными. Но самое прекрасное заключается в том, что на самом деле все это, знакомое нам, более чем заметно, поскольку ничем не отличается от сознания. Оно есть само сознание, воспринимаемое нами через эти формы. Но что бы мы ни полагали собой, и как бы мы ни думали, что что-то знаем или хотим, или считаем «правильным», в кавычках, это не имеет никакого значения, а просто часть нашего крайне ограниченного восприятия. Любого, кто пишет или говорит на данную тему, однажды непременно начинают переполнять вопросы важности, ценностей, правильности и ошибочности, добра и зла. Зачем зло существует в мире? Зачем происходят стихийные бедствия? Зачем бывают войны? Как может Бог допускать нищету и насилие? Как может Бог или присутствие, или сознание позволять детям страдать? Все из нас пережили, либо оказывались рядом с теми, кто пережил, какую-либо трагедию, какую-то форму насилия, или потерю, или несчастье, или боль. На чью-то долю бед выпало больше, чем другим. От этого никуда не деться, такова природа этой сновидческой реальности. Она содержит в себе то, что переживается как удовольствие и боль, хорошее и плохое. И никто не знает, что принесет с собой следующее мгновение или какой окажется общая смесь для любого из тел умов. Внутри сновидения нет ответов, нет причин. Страдание – это призыв к изучению. Любая боль требует исследования. Нисаргадатта Махарадж. Страдание и боль, как ничто другое, провоцируют вопросы. Изучайте их, исследуйте. Вопрос «почему» никуда не ведет. Это лишь эго-ум пытается завладеть несуществующим контролем. Он никогда не будет удовлетворен, а вызовет только разочарование и еще большее страдание. Вместо этого исследуйте страдания. Кто он, страдающий? С чьей точки зрения это неприемлемо? Будда сказал, что самсара есть дукха. Принятие сна за реальность не является причиной страдания. Это есть само страдание. Единственно возможное решение вопроса зла и страдания – научиться видеть сквозь иллюзию. Страдание во всех его формах – величайшее приглашение к пробуждению, и оно всегда рядом. Или же, говоря бессмертными словами Рика, героя Хамфри Богарта в «Касабланке», многого не требуется, чтобы понять, что проблемы трех маленьких людей несравнимы с количеством ерунды в этом безумном мире. Однажды вы это поймете.